Глава 14. Шуйский крутился вокруг великого государя со смешочками. Иван Васильевич стоял перед ним голый, гридни меняли на нем одежу от исподнего до верхнего. Ругался. «Ну, свяжи ты этого жида покрепче, да сволоки в баню! Невозможно рядом с ним устоять! Ей-богу, я от паскудства того запаха чуть не завалил всю игру!» «Хай так побудет!» — нагло отвечал Шуйский. «Пусть поймет, почем фунт лиха. Впрочем, он и, живучи в Новгороде, вонял, как старый козел». «Ладно, поесть чего наготовили?» «А то как же, пошли в едальную зал». Великий князь обернулся, мотнул рукой книжнику Радогору идти за ним. Уселись втроем. Дело назревало тайное, огромное. Радогор сидел напротив великого князя, щурился на свечу, что стояло промеж ними. «Да убери ты свечу в сторону!» — развеселился великий князь. «Свет он тоже бывает помехой. Говори, чего подслушал». Горница, в которой держали схарию, имела двойные стены. Некогда там, в старом здании, размещался малый домовый храм бояр Шуйских. Пространство между стенами служило для вентиляции молельной залы, для притока воздуха. Ну и слушали особые люди, пребывая в том междустенном пространстве, чего вымаливает для себя боярский гость или на кого Богу жалуется. «Сионский приорат», — грубым голосом сказал Радогор, — «есть такая паскудная сущность». У Радогора голос звучал грубо-хрипло. «В московских застенках бывало такие тати, что по десятку человек за раз гробили, от голоса Радогора плакали, и все бумаги, что им подсовывали, подписывали в полное признание вины». «Это все, что я выведал у этого скота?» Иван Васильевич аж перестал жевать. «А более и не надо», — прогудел Радогор, наливая себе рамейского вина в большую чашу. «За корень ухватились, ствол повалим». «Это что же, опять тайный орден в Европе образовался?» — спросил Шуйский. «Какой там орден?» — Радогор хмыкнул. «Воровская шайка. 3 копейки урвали, им и весело». «А мне почудилось, что больно силен тот Сион, или как его там?» Иван Васильевич задумчиво отрезал себе копченого окорока, намазал тертым хреном. «Ты же всегда моим словам веришь!» Радогор отставил в сторону золоченый кубок. «Вот я тебе разверну крипту этого воровского сброда. На древнем, для всех одинаковом письменном языке «си» — «он» значит «соль молчания». Это взято из описанного еще нашими мудрецами из города Баб-Илион древнего способа бальзамирования покойников». Иван Васильевич вздрогнул и перекрестился. Шуйский хмыкнул и тоже наложил на себя двоеперстие. Радогор выбрал себе на серебряном блюде кусок томленой в печи курицы, хотел откусить. «Погоди ты жевать! Говори дальше!» — разозлился Иван Васильевич. Ему не понравилось упоминание за столом покойников. «Ну, а понятие «приорат» эти бестии прицепили к соли молчания, ляд их знает зачем. Правильно, по-писанному будет «пи-ри-ор». Литвины-паскудники словом «ор» называют золото, то золото, что в шахте еще не добыто. «Пи-ри-ор» — это как бы каторжные работы по добыче того золота. «Чего ты мудришь? Ведь сам слышал, как жид сказал. Сионский приорат». «Великий государь, ты же слышал его речь. Ты хоть половину понял, что он говорит? У него язык, как у всех пастухов, подвязан не к тому месту. Ему русские слова выталкивать, как камни во рту катать. Он не выговаривает «ад». И говорит «ад». Вот, еще ада мне не хватало. Иван Васильевич, великий государь, в той шахте рабы золото и плавили, прежде чем нести на алтарь Бога. Алтарь называется «да», а предалтарная, черная и гибельная работа — «ад». Вот и все». «Что все?» Шуйский расхохотался в голос. «Да понабрали эти шпыни разных страшных слов, и вот тебе название воровской шайки». Иван Васильевич выпил полчары мордовской водки, скривился, ухватил ломоть осетра, макнул в уксус, заел жгучий напиток. Так что теперь, мне рукой махнуть на тот приорат? Нет, держи пока в уме. А остальное не твоя забота, великий государь. Радогор достал стопку бумаг. Я, пока слушал твой разговор со Схарией, исписал 20 листов. По тем листам имеешь ты полное подтверждение вины твоих больших бояр в лютой измене. Так что совесть твоя и душа чистыми вышли из поединка со Схарией. Большой силой его признания. По ним я могу закатать в потюремщики хоть нашего хозяина, боярина Шуйского. Радогор выпил вино, принялся есть кислый заедок. Шуйский взвился над столом. «Чего ты молотишь? Как это меня в потюремщики? За что?» Асхария точно сказал. Шуйский весь план завалил насчет польского похода. Над столом образовалась вязкая тишина. Только Иван Васильевич скреб серебряной ложкой в мисочке с грибами, заедал свирепую водку. «Ладно, Мишка!» — потомив осатаневшего Шуйского, пробурчал Иван Васильевич. «То была тебе проверка. Хошь, меня теперь вызывай на поединок. Но ответь, ради бога, по что ты трусил сам ехать в Смоленск, а? По что послал на верную погибель варноварца? Ведь его подлый пан Заболоцкий лично знает». Шуйский два раза резнул кулаком по столу, встал, походил мимо. Сел на другое место, подальше от великого князя. «Пан Заболоцкий лично на меня приготовил ков такого свойства, что живым я бы из Польши не вернулся». Примечание. Ков по-старорусски «умысел». Конец примечания. «Прости меня, великий государь!» Иван Васильевич глянул на Радогора. Книжник, ответственный в Великом княжестве за каждый вредный чих против власти, кивнул. «Правду говорит». «Ну так навел бы на Заболоцкого своих лихих ухорезов», — разозлился великий князь. «У тебя 500 на конях живут на твоем личном пансионе. Рванул бы в набег на Польшу, зарезал бы Заболоцкого да назад. Чего ты забоялся?» «Я бы в тот момент отвернулся». «Радогор не велел». «Пока этот шпынь Заболоцкий пригоден нам по внешним делам», — сказал Радогор. «У него два писаря есть. От твоих щедрот, великий государь, деньги получают. По 500 рублей в год. Потому мы пока все знаем про дела польские да литвинские». «Знатно! Шуйский, садись рядом, давай отчет. Сколько, по моим расценкам, проел этот жид Схария?» Шуйский повеселел, сел, налил себе мордовской водки, с чистой душой выпил, крякнул и даже не стал заедать. Заговорил. «За 2 месяца, как велено, по 100 рублей в день. Мало. Пиши давай, по 500 рублей в день. Да запиши ему походы в баню, да полную смену одежи, да охрану, чтобы через месяц проелся он как бы на 25 000 рублей, а потом... Хе-хе. К весне жида утопить желаешь, великий государь?» — спросил Радогор. «А что, потребен он тебе?» «Нет, подожду, когда названные им люди придут от франков, и все, сади его в болото». «Еще какие будут мне указания?» — развеселился Иван Васильевич. После паскудной игры в смертника его сильно тянуло выпить и похохотать. «А такие указания, что надобно мне собрать 3 полка стрелецкого строя», — ответил без улыбки Радогор. «Да еще человек 200 шпигов на все постоялые дворы, окрест Москвы. Татары твои перекрывают юг, а мне надо держать в полном затворе запад, все пути от Литвы и Польши. Раз навалился на московское княжество сионский приорат, надобно сначала сдержать его осаду, а потом...» «Осаду?» — побагровел лицом великий князь. «Какую кляду осаду выдумываешь тут?» Радогор сумрачно и зло повторил. «Сначала сдержать осаду этого тайного сброда, а потом псов войны спускай». Шуйский покивал головой. «Я, великий князь, Радогора поддерживаю, и скажу тебе полную правду, почему я затрусил катить в Литвинщину. Пан Заболоцкий уже натравил на меня этих писатых. Забыл, как они извели твоего сына Ивана? И тебя хотели извести. Погоди, это только начало». Иван Васильевич глядел в стул и тыкал своим кинжалом мимо куска мяса. Радогор добавил: «Еще вчера надо было вокруг Москвы создать такое военное кольцо, чтобы не токмо что человек, чтобы крыса не проскочила». Вот оно как, опять крыса. Вот где выскочила байка старого московского купчины, матюшки Избыткова, про крыс, коих русские люди жгли в древности вместе со своими домами и со всем добром, лишь бы избавиться от нечисти. Дело закрутилось серьезное. Нынешних крыс тоже надобно сжечь по всей земле». Иван Васильевич поднял глаза на своих ближников. «Забирайте все, что есть потребного вам. По военной разнарядке, как при особом случае». Шуйский поднялся, заходил мимо стола. «По военной разнарядке, государь, ни одного стрельца не получишь. Все стрелецкие дети уже поверстаны. Людей со стороны в стрельцы не запишешь. А если по особой нужде набрать со стороны, то на три полка где денег взять? Да на шпигов, да на тюнов кабацких потребно в год 1000 рублей, — подсказал Иван Васильевич. Да на три стрелецких полка в полной военной справе 10 000. А на поход в литвинские земли требуется 50 000 на 1 месяц. Иван Васильевич увлекся в расчетах. «А еще ты, Шуйский, требуешь с меня на 5 солдатских полков почти 20 000 рублей. Как быть?» «Надо, великий государь. Времена такие, что лучше рублем отбиваться, чем кровью». Радогор снова налил себе густого ромейского вина. «Сионский приорат — это все же сила. Сволочная, бессовестная тайна. Они всегда из-за спины бьют, всегда своими фальшивыми деньгами и чужой кровью, купленной на те деньги». Шуйский постучал ладонью по столу. «Стой, стой, Радогор, поостынь пока. Слышь, чего хочу спросить? Я, по велениям великого князя, торгую нынче с Ганзой архангельским жемчугом, и такого спроса, как нынче на жемчуг, просто не бывало. С руками рвут. Уже почти 50 000 чешских талеров я засыпал в свою казну». Тут Шуйский перекрестился. «И дурак те талеры не проверил». «И не надо!» — Радогор косо глянул на великого князя. «Треть мешков точно фальшивая, с подмесом свинца или олова. Не вздумай печати с мешков рвать. Поставь еще московскую печать на те мешки и гони их шведам за железо». Шуйский зашел со стервозными словами. Иван Васильевич погрозил ему кулаком, зло пробурчал Радогору: «Рано или поздно тот обман откроется. Смотри, поднимутся тогда против нас и шведы, и даны, и немцы. Может, татарам в Крым то серебро отправить? Отдавайте талеры в мою тайную кузню на переплавку. Пусть из них льют серебряные ведра да ковши на подарки крымскому хану». «Это годится», — развеселился Шуйский. «Завтра я отдам. Но теперь пошлю своего дьяка в Ганзу, чтобы на месте проверял те талеры». «Грохнут там твоего дьяка», — прервал Шуйского Радогор. «Пока сиди так, будто ты в неведении насчет чистоты денег. Крымский хан пусть репу чешет, если до него дойдет». «А мне тоже прикажешь чесать репу?» — взвился Шуйский. «Я-то теряю свой доход». «Я тебе, Мишка, возмещу твой убыток», — твердо пообещал Иван Васильевич. «Вот вернутся наши купцы из Индии и возмещу». «Вернутся они, жди!» — разозлился Шуйский. Он встал из-за стола, вышел на кухонную половину. Там начал орать на поварскую челядь, разбил с треском глиняное блюдо. Вернувшись, Шуйский налил себе водки, выпил, заел чесноком. «Заешь тут чесноком, когда махом потерял 50 000 талеров из-за скотского сионского приората, чтоб ему...» «Ты, Шуйский...» — Радогор повернулся к сопящему Шуйскому. имей понимание, что они, эти шпыни франкские, которые придут за Схарией, придут и по твою душу, тебя крепко подкупать станут. Насчет тайного освобождения жида из твоей тюрьмы и насчет тихого, но резвого убийства великого государя. Денег дадут много и сразу, так что молись. Да я тогда им... Иван Васильевич треснул по столу кулаком. Погоди ты, якаешь тут. Дело куда круче, чем я полагал. Хорошо, что по весне решили на Литовщину не ходить. Летом оно проще. Устал я. Шуйский показал над столом огромный свой кулак Радогору, потом совершенно трезво заговорил. Государь, у стрельцов мы забрали на ратную службу тех сынов, коим по 21 году исполнилось. Но в ихних семьях сейчас подросли другие. Озоруют, в шайки сбиваются, прохожих да проезжих задирают. Все за Москворечье от них воет. Предлагаю поверстать их как бы заранее, положив им за государя в счет одежу стрелецкую, кафтаны, сапоги, пропитание, да по 3 рубля на год за службу. И пусть как бы учебу проходят до исполнения призывного возраста. На всех дорогах, где им укажет Радогор, пусть встанут отрядами. Мальцам интерес будет хватать людей, да, в самоделишную войну играть, а? «Мысль верная», — признал Иван Васильевич. «Но ведь много народу и покалечат, если эти молодые полки ты, Мишка, не возьмешь под свою руку. Стрельцы боярина Шуйского, а? Как крепко звучит!» «Беру под свою руку», — поднялся Шуйский. «Ну и сразу тогда бери их на содержание», — завеселел великий князь. «У тебя же доход растет от продажи в Ганзу архангельского жемчуга, так что давай». У Шуйского аж слезы выкатились наружу, видать, от ледяной водки. «Великий государь, как же так, а? Ведь в прогаре я останусь. Те ганзейские талеры велишь на ведра да ковши крымскому хану перелить. Другие пустишь, небось, на войсковые значки для молодых стрельцов. А мне как жить?» «Забыл я про твой убыток». Иван Васильевич 2 мига подумал, кивнул Радогору. «Доставай бумагу из тело. Пиши. Выдать безрасписочно Шуйскому 15 пудов серебра старого вавилонского чекана». «Написал? Дай подпишу. Вот так. Там Шуйский то серебро, которое я выменял вес на вес у купчины Копейкина за новгородскую виру. Вавилонское там серебро. Деньги нашей первой империи. Догуливайте, а я пойду. Завтра опять большое дело. Уговорить старца Симона взять митрополичий посох вместо предателя Зосимы. Это вам не Схарию утопить. Крепкий мужик». «Государь», — удивился Шуйский, — «откуда Симон и крепкий мужик? Ему за 80-ков перевалило». Иван Васильевич резнул кулаком по столу. «Духом крепок Симон. Слово скажет, как копытом под дых».